Она сложила листок, опустила в конверт и, написав адрес «Леди Эшвард, Парагон Уок, Лондон», вручила письмо Грейси с наказом незамедлительно бросить его в почтовый ящик. Шарлотта сгустила краски и сама это знала. Эмили может рассердиться, даже обвинить ее во лжи. Никаких оснований полагать, что смерть Мины имеет какое-то отношение к Кэролайн или самой Кэролайн угрожает опасность, нет. Но если бы она просто написала, что Кэролайн серьезно рискует выставить себя в глупом свете из-за какого-то мужчины, даже Поля Аларика, толку от этого письма было бы мало. Конечно, узная об этом отец, его бы это сильно задело, он бы просто не понял. И тот факт, что у него в прошлом был по меньшей мере один роман, гораздо более серьезный, значения бы не имел, поскольку это совершенно другое дело. То, что приемлемо для мужчины, в разумных границах, разумеется, не имеет никакого отношения к тому, что приемлемо для супруги. К тому же, если уж на чистоту, Кэролайн и не вела себя достаточно благоразумно. Втолковать все это Эмили требовалось рассудительно и без спешки, иначе та бы просто не поверила. Тогда как сообщение о смерти и не слишком деликатное напоминание об ужасных событиях на Парагон Уок, несомненно, заставит ее поторопиться. Так и вышло. На следующий день около полудня в дверь резко постучали. Шарлотта открыла сама. Даже в этот час Эмили выглядела элегантно. Высоко по моде зачесанные волосы под прелестной шляпкой, сдержанного тона зеленое платье. Бесцеремонно пройдя мимо сестры, она направилась в кухню. Грейси, торопливо изобразив реверанс, умчалась по лестнице наверх, прибраться в детской. «Ну?» – требовательно вопросила сестра. «Что все-таки случилось? Сделай милость, расскажи». Шарлотта была искренне рада сестре. Они уже давненько толком не разговаривали. Эмили ответила на ее объятия тепло, но и нетерпеливо. «Так что случилось?» — повторила она. «Кто умер? Как и какое это отношение имеет к маме?» «Садись», — Шарлотта указала на один из кухонных стульев. «История довольно долгая, и ты ничего не поймешь, если я не расскажу ее с самого начала. Хочешь перекусить?» «Если уж настаиваешь. Но все же скажи, кто умер, пока я не лопнула от нетерпения? И при чем тут мама? Насколько я поняла из твоего письма, она сама в опасности?» «Умерла женщина, Мина Спенсер Браун. Поначалу было похоже на самоубийство, но теперь Томас говорит, что это почти наверняка убийство. Есть луковый суп, будешь?» «Конечно нет. И что только на тебя нашло приготовить луковый суп?» «Захотелось? Я его уже несколько дней хочу». Эмили сочувственно посмотрела на сестру. «Если уж тебе в твоем состоянии так чего-то хочется, разве нельзя приготовить что-то чуть более приличное?» «Нет, правда, Шарлотта, лук, в обществе такое невозможно. Куда, скажи мне, можно пойти после лукового супа?» «Ничего не могла с собой поделать. По крайней мере, для лука сейчас сезон, и он не очень дорогой. Ты вот можешь позволить себе свежие абрикосы или фазана под стеклом, а я не могу». Эмили слегка напряглась. «Кто такая Мина Спенсер Браун? И какое отношение она имеет к маме? Шарлотта, если ты притащила меня сюда только потому, что хочешь впутаться в какое-то дело Томаса...» Она глубоко вздохнула и поморщилась. «Я буду счастлива иметь повод вмешаться. Убийство куда интереснее светских развлечений. Даже если и страшно бывает до жути и плакать порой хочется, потому что решение всегда такое грустное». Эмили сжала кулак. «Думаю, ты могла бы рассказать мне правду, а не придумывать какие глупости насчет мамы. Я из-за тебя такой ланч отменила, а ты предлагаешь мне луковый суп». В какой-то миг перед внутренним взором Шарлотты пролетели картины прошлого. Страшный труп в саду на Каландер-сквер. И они с Эмили, парализованные страхом, когда Поль Аларик нашел их на Парагон Уок. В следующий момент она вернулась в настоящее, и звон в крови стих. «Это имеет отношение к маме», — сказала она хмуро, и, разлив суп и взяв хлеба, села за стол. Надо посолить. Я забыла. Помнишь, мсье Аларика? Не будь дурочкой». Эмили вскинула брови и потянулась за солонкой. «Как я могу его забыть? Тем более, что он все еще мой сосед. Едва ли не самый приятный мужчина из всех, кого я знаю. Говорить может едва ли не на любую тему, как будто ему это и впрямь интересно. И почему только в свете считается модным быть нудным? Это и вправду скучно». Она улыбнулась. «Знаешь, я так и не поняла, догадывается ли он, насколько мы все были очарованы. Может, все дело в том, что он казался нам загадкой, и мы все старались перещеголять друг дружку, чтобы добиться его внимания? Только отчасти». Даже сейчас, здесь, в ее собственной кухне, Шарлотта представляла его так ясно. Нет, должно быть что-то еще, что-то большее. Он мог смеяться над нами, но делал это так, что мы верили, будто нравимся ему. Да. Глаза у Эмили расширились, а крылья изящного носика слегка затрепетали. В высшей степени возмутительное сочетание. И я абсолютно уверена, что Селена, по крайней мере, желала намного большего, чем просто ему нравиться. Дружба ни в ком не возбуждает такого волнения и дискомфорта. Он познакомился с мамой. Шарлотта даже расстроилась. Она ожидала от сестры совсем другой реакции, но та не проявила ни малейшего интереса. «Суп и вправду неплох, когда добавишь соли», — с удивлением заметила Эмили. «Но мне придется сесть куда-нибудь подальше и кричать всем оттуда. Могла бы об этом подумать. И что такого, если мама познакомилась с мсье Алариком? Свет тесен. Мама носит его портрет в медальоне». Это произвело желаемый эффект. Эмили выронила ложку и в ужасе уставилась на сестру. «Что ты сказала? Не верю. Она же не такая идиотка». «Была такая». Эмили облегченно закрыла глаза. «Но не теперь?» «Нет, медальон пропал. Возможно, его украли. И вообще, на Рутленд Плейс много всяких мелочей пропало. Серебряный крючок, золотая цепочка, табакерка. Но ведь это ужасно». Глаза Эмили снова расширились и потемнели от боли. «Шарлотта, это же просто ужасно. Знаю, со слугами сейчас нелегко, но это же возмутительно. Мы обязаны предупреждать друг друга, по меньшей мере, относительно их честности. А что, если кто-то найдет медальон и узнает, что он мамин, и в нем этот француз? Что тогда скажут? Что подумает папа?» «Вот именно. А теперь еще Мина Спенсер Браун мертва. Возможно, отравлена. Мамина соседка. И мама все равно не намерена перестать с ним встречаться. Я пыталась ее разубедить, но она как будто и не слышала меня». «Ты не указала ей?» — недоверчиво начала Эмили. «Конечно, указала», — перебила ее, не дав договорить, Шарлотта. «Но разве ты, когда влюблена, слушаешь чьи-то советы?» Лицо у Эмили вытянулось. «Не смеши меня. Что значит влюблена? Маме 52, и она замужем?» «Годы — это всего лишь годы», — резко сказала Шарлотта, отмахнувшись от замечания сестры суповой ложкой. «Не думаю, что чувства у человека какие-то другие. А воображать, будто замужество не позволяет влюбиться, слишком наивно. Если уж ты намерена вцепиться в свет обеими руками, то хотя бы поучись у него реализму, а также софистике и глупым манерам». Эмили закрыла глаза и отодвинула тарелку. «Шарлотта, это ужасно», — страдальчески произнесла она. «Ты хотя бы представляешь, что будет с женщиной, о которой станут говорить, что она безнравственна? Ладно бы какой-нибудь граф, человек важный сам по себе, но чтобы кто-то вроде мамы? Никогда. Да ведь папа может даже развестись с ней. Господи, нам всем тогда конец. Меня нигде больше не примут». «Тебя только это и беспокоит?» — разозлилась Шарлотта. «Что никуда не пригласят? Подумать о маме ты можешь, да? А каково будет папе, не говоря уже о том, что случилось с Миной Спенсер Браун?» Эмили побледнела, весь ее гнев растворился в нахлынувшей волне стыда. «Ты же не думаешь, что мама имела какое-то отношение к убийству?» Она понизила голос. «Такое невозможно даже представить.